Таким образом, начало понимания сути онейромантии на момент прочтения этих строк должно было быть у тебя успешно заложено. Ранее упоминавшиеся в этом тексте легко повторимые феномены, замирание секундной стрелки при резком переводе на нее взгляда, галлюцинации от эффекта Ганцфилда, субъективное ускорение или замедление времени в зависимости от эмоций, ощущение боли от удара в свою реалистичную бутафорскую руку и многие другие, могут быть отчасти научно объяснены физиологией и биохимией, в то время как проявление гипертрофированных или несвойственных организму черт, например, при хождении обычного неподготовленного человека по лезвиям и горящим углям, объяснимы с помощью различных разделов конвенциональной физики и магической теории. Однако, от жука Вельзевул, к моменту, как ты это сейчас читаешь, ты уже должен был понять, что одной лишь наукой вышеприведенные примеры полностью объяснить нельзя. Я лично доказал это тебе при нашей первой встрече. Та часть чуда, что не подлежит объяснению, очень сильно зависит от эффекта наблюдателя, как в квантовой механике. Именно поэтому наблюдатели-ученые, неосознанно вмешиваясь в процесс своей волей и пониманием, столь редко имеют возможность фиксировать необъяснимое. Тем не менее, оно есть, всегда и везде. Продемонстрированные мною возможности – это удел всех разумных одушевленных существ, начиная с обычных людей, которые обладают данной возможностью в исчезающей малой степени, и заканчивая нейромантами вроде меня и богами. Да, боги также используют данный принцип, подкрепляя его духовной энергией веры, воля и понимание. Только что прочитанные тобой методы тренировки восприятия граней нереальности я составил персонально для тебя, под твои личностные гностические особенности. Кого-либо другого таким образом обучить о нейромантии, скорее всего, не получится. Тренируйся. Эффект станет заметен далеко не сразу, он ни у кого не возникает моментально, и зависит от прочности эго и сложившегося мировоззрения. Ты тут же поймешь сам, когда следует переходить к следующему этапу. И этот этап – переход от понимания ложности собственного восприятия к началу понимания сути окружающей нереальности. На самом деле, из всех известных мне, наиболее близки к данному пониманию махаянские буддисты с их философским термином шунитта. Я думаю, как демон вполне эрудированный, ты с ним определенно знаком, все взаимосвязано, ничто не истинно до конца. Привычная твоему предыдущему пониманию реальность, лишь основной слой, или лучше сказать грань бесконечной нереальности снов. Вне понятия времени, одновременно существует бесконечное количество таких же реальностей, как воспринимаемое сейчас тобой, и бесконечное количество вариантов этих реальностей, и вариантов, которые еще не наступили, или от которых твоя реальность уже отстает по временной шкале. Каждая мысль, каждое действие, каждого разумного отслаивает реальность. Например, у тебя на голове сидит розовая обезьяна. Конечно же, ее сейчас там, скорее всего, нет, однако ты прочитал, подумал, и уже тем самым создал потенциальную реальность, где этот факт является истинным. Инстинктивное понимание сущности у каждого разумного и его воля ежесекундно вступают в бесконечное количество противостояний с чужими пониманием и волей в случае безоговорочной победы. Победитель противостояния определяет судьбу мира, которая с точки зрения проигравшего или проигравших будет являться непременно истинной и предельно понятно объяснимой в меру их знаний. Так сложилось, что подавляющее большинство разумных имеет разную волю, но в определенной степени схожие понимания в виду коллективных знаний или культуры. Именно поэтому реальности имеют некие непреложные, постоянно развивающиеся и усложняющиеся законы и константы, побороть которые своей волей и пониманием очень сложно, ведь усилия многих вполне успешно складываются и аккумулируются. Вода, мокрая, свет, яркий, огонь, горячий и так далее. Заметное необъяснимое же вступает в силу тогда, когда результат этой борьбы хотя бы на миг не может быть определен однозначно. И нейромант – это тот, кто способен увидеть, отыскать во снах или наяву любую из реальностей, а также своей волей и пониманием овеществить ее вопреки всеобщей воле и пониманию. Для этого есть определенные хитрости, к которым каждый разумный может инстинктивно прибегнуть в определенные моменты своей жизни, но в основном эффект, как я уже упоминал, качественно отличается – если делать это осознанно, и я научу тебя основам, как мы и договоримся в будущем, точнее, уже прошлом, на момент прочтения тобой этого предложения. Молодой господин, отвлек меня знакомый голос, возле только что тихо закрытых со стороны моей комнаты дверей застыла служанка в форме горничной, молодая перерожденная демоница, голова почтительно склонена, наша служба подготовки персонала знает свое дело на отлично, по необходимости исправно готовя дому Феникс прислугу из числа незнатных или перерожденных демонов. Впрочем, в голосе Марион также нет и намека на раболепие, как практикующий работник одного из столпов, что само по себе уже должно звучать гордо. Она привычно старается подойти к делу обслуживания третьего сына главы Феникс в высшей степени профессионально и без эмоций. «Да, ванная готова», – спокойно проинформировала девушка. «Подтверждаю кивком и отворачиваюсь. Симпатичная, очень. В этом и была задумка. Мое растущее юное тело усиленно подает сигналы к действию. Если бы она не была подослана Рувалем, моим старшим братом, с целью присматривать за молодым шебутным родственником, что тут сказать, во многих из потенциальных реальностей без моего перерождения в этом теле, Райзер Феникс сделал бы эту услужливую персону частью своего гарема, в качестве одной из своих пешек, а вот лично у меня на нее планов как таковых нет. Что ж, закончу этот отрезок заметок для Аджуки, с которым у меня скоро предстоит встреча, в следующий раз. Закрываю тонкую тетрадь и уже на автомате ставлю магический шифр с хитростью снять его, не повредив исписанные страницы, смогут лишь те, кто знает язык из моего прошлого. В реальности данного мира таких нет, и никакие концептуальные возможности демонического понимания любого языка тут не помогут, что и было подтверждено недовольным слоном моего отца, незаметно от меня попытавшимся по указке сердобольных родственников раскрыть мои глупые детские тайны. Наверное, я все же веду себя слишком нетипично для своего возраста. Достаточно для того, чтобы родня начала слегка беспокоиться. Ничего не поделаешь, и без того 10 драгоценных лет с момента рождения ушло на почти полное восстановление личности, оживление памяти, сбор хакуса этого мира, и потом еще 5 на обучение местным премудростям и наукам, на физическое развитие и магическую грамотность, и на подготовку к тому апокалипсису, который будет твориться уже через какие-то 18 лет. Нет, я хотел подумать, начало подготовки, ведь сейчас она лишь входит в первоначальную фазу. Раньше было ну никак, слишком уж сильна опека над молодыми демонами, чья рождаемость достаточно редка. Даже в нашем доме, с уже 3 имеющимися сыновьями главы, предоставлять меня себе самому никто не намеревался. Особенно выделялась в этом плане, по понятным причинам, моя мама. Из хороших побуждений, естественно, добрая женщина. Не то чтобы моя вторая мать не была доброй, но с ней меня кровные узы связывают лишь условно. Она дала жизнь моим братьям, Рувалю и Раймонду, ну и сама произошла из нашей побочной ветви семьи. Как бы там ни было, любая мать о своем родном ребенке все же беспокоиться будет охотнее, чем о неродном. Бросаю взгляд обратно на вход в мою комнату и осматриваюсь. Как-то так получилось, что я только сейчас начал задумываться о том, что будет после. Ведь кризис, к которому я готовлюсь, рано или поздно, но неизбежно минует. Что ж, эти размышления можно также оставить на потом. Зато вот, их начало всколыхнуло у меня внимание к простым жизненным мелочам. Марион, напомни мне завтра поговорить с Вигаром по поводу смены отделки в этой комнате. Слишком пестрая. Я как-то раньше не обращал особого внимания. Вигар, наш дворецкий основной резиденции, и не последнее лицо дома, слушаюсь. Ненадолго склонила ниже голову приставленная ко мне горничная, пряча недоумение на лице, а пока можно и пойти расслабиться, принимая водные процедуры, во время которых, хм, я уже даже привык к тому, что меня раздевают и моют молоденькие девушки-служанки. Наверное, так и должно быть, учитывая мое социальное положение, со стороны может показаться, что я совсем зажрался. Вообще же я не столько оправдываюсь перед вами, сколько попросту еще не определился с тем, что мне вообще следует мысленно записывать в эти самые строки и нейрообразы, долженствующие однажды стать мемуарами или автобиографией для вас, мои дорогие будущие зрители и читатели. Изменение в моей внимательности как раз и связано с началом записи. Ах, да, ну конечно же, я понял, чего в первую очередь не хватает этому неспешному, пока что хаотичному повествованию. Я забыл представиться и рассказать о себе. Прошу, если не любить, то хотя бы жаловать. Райзер Феникс, третий сын главы дома Феникс, одного из 33 оставшихся аристократических столпов расы демонов. Да, именно Феникс, по аналогии с той самой мифической птицей, но без добуквенной точности записи и произношения этой данной мне с рождения фамилии. Учитывая способности нашего главного рода, охотно верится, что это самая мифическая и почти вымершая птица, чье могущество на ее пике могло поспорить с таковым у драконов небесного ранга, такие отметилось среди бывших родственников моего тела. Но не просите неожиданных интимных подробностей, не надо тут подобных инсинуаций с легким налетом зоофилии. Общеизвестный факт. Многие разумные существа, такие как драконы и фениксы, на определенном пороге развития силы приобретают возможность, если не к полноценному полиморфизму, то хотя бы к вполне функциональной маскировке под человеческий образ. Не говоря уже о том, что раса демонов, кроме первого ее представителя, Люцифера Светоносного, создана полностью искусственно, с помощью магии и манипуляции демонической энергией, из-за чего подавляющее большинство демонов и почитают первого Люцифера в качестве богоподобной фигуры основателя. Так вот, Райзер Феникс. На самом деле у меня есть еще два имени, которые я, впрочем, не стану называть даже мысленно, все из-за специфики моих умений, некоторой частью которых я собираюсь поделиться поначалу с одним или двумя разумными, а позже и с остальным миром, в гораздо урезанном, разумеется, объеме. Ведь это, с моей точки зрения, все равно, что попытаться привить неумытым аборигенам хоть какую-то культуру и понятие гигиены, что является обязанностью любого сознательного разумного. И нет, я не смотрю на местных свысока, но все же считаю, что так я мог бы сделать мир гораздо лучше и чуточку чище. Это уже второй мир, в котором я был перерожден, ну или овеществлен волей судьбы, с прилагающейся личностью и воспоминаниями, не суть важно. Первое мое имя было получено при естественном рождении, в самом первом мире, значительно отличающемся от моего теперешнего. Мир осколков, разбитый на миллионы искусственных взаимосвязанных пространств, мир – результат человеческой глупости и жадности, в котором задолго до моего рождения произошло крупное столкновение групп слишком много возомнивших о себе властителей судеб, богов и анейромантов-одиночек. Анейромантия и ее околиты вообще-то назывались на моем языке по-другому, но отдавая дань уважения культуре, в которой я тогда вырос, и которая слегка походила своим бытом на местный греческий античный полис, я решил для себя называть ее именно так, в честь Анейрос, персонификации сновидений в Илиаде Гомера. Собственно, в местной Древней Греции существовала когда-то анейромантика, примитивное подобие, прообраз того, что доступно мне. И тут у вас могла бы и возникнуть мысль, что я сбежал из своего первого, неблагоприятного мира, но на самом деле, нет, все было не так. На момент моего рождения люди и остальные разумные уже взялись за голову, увидев, в какую глубокую яму все катилось. Всеобщая гармония наступила в раз, хватило, как я слышал, одной единственной встречи всех богов и остальных сильных мира того, уставших от войны хаоса. Сам же я там застал уже лишь тишь да гладь, и без особых потрясений и проблем дожил до 40, аки сыр в масле катаясь, завел при этом невероятные связи. Человек, ставший моим учителем в деле о нейромантии, оказался, он был невероятным. До сих пор не знаю, был ли это подарок судьбы, но он утянул меня с собой, наверх, к вершинам искусства. Сам он в итоге стал овеществлен в боге, но это уже другая история. Главное, он был моим истинным другом до конца, и исполнил мою просьбу, поставив закладки на божественности перерождения. Почему я ушел? Я просто почувствовал себя лишним в той реальности. Такое бывает у анейромантов, причем довольно часто. Инстинктивное ощущение подходящего места, времени и возможности, это вообще можно считать нашим профильным навыком, который очень сильно помогает в поиске и овеществлении слоя. И я ощущал, что мое место не там. Второй мир, он сбил с меня розовые очки. Как такой мир принято называть уже здесь, в моем третьем мире, у людей? Магопанк или урбан фэнтези? Хикхмагитс, лов лифи. Гораздо более развитый, чем мой первый, он олицетворял собой воплощение всех пороков разумных. Этому были причиной безнаказанности и отсутствие надзора высшими силами, там то ли изначально, то ли в результате неких событий остался лишь один бог-отшельник, которому было плевать на все. Сравнивая с моим текущим миром, там было больше достижений магии, она заменила практически все, за что у местных людей отвечает технология и честная физика. Основные проблемы и всеобщие враги общества там, соответственно, также были магические. Например, некий ощущавший себя недооцененным умник создал и выпустил саморазвивающийся энергетический вирус, очень заразный и загадочный, превращавший жертв носителей-разносчиков в некое гротескное подобие новой магической расы, чуждой в своей агрессивности и злобе всем остальным. В данном мире я стоял на страже порядка, был магическим рыцарем на службе закона. Верное зачарованное копье с мечом и защитной униформой, блестящий значок и наручники, арсенал казенных магических приспособлений и собственной магии на все случаи, а также умение предсказывать место и время появления носителей вируса помогали мне очищать улицы моего мегагорода и спасать тем самым многие и многие жизни. В данном мире я понял важность собственных убеждений и твердого стержня, что, казалось бы, до этого могли бы лишь мешать править своей личной судьбой из-за придания мне меньшей гибкости и адаптивности, но все же я по-прежнему считаю, что гораздо хуже увязнуть в болоте рутины, озлобиться, стать циничным, как все вокруг. Ну и ко всему прочему, можно сказать спасибо тому миру за то, что приучил меня к современному в понимании людей темпу урбанистической жизни, пусть и со своим уклоном в вездесущую магию. В этом втором мире я прожил 24 года. Бесславный конец наступил тогда, когда в мою шею вцепилась тварь вида вурдалак четырех руки. Нет, это не был какой-то необычайно сильный экземпляр. Вполне обычный, можно сказать, рядовой монстр. Просто я сделал ошибку, отвлекся, и когда уже предвидел сжимаемую на шее челюсть, было поздно даже рыпаться. Все же даже обладающие всезнанием и предвидением нейроманты, тоже люди, что изредка совершают ошибки. Пусть и делаем мы это реже остальных. Как бы там ни было, единственного бога того мира, что должен был заведовать и загробной жизнью, моя душа не так, чтобы и заинтересовала, поэтому у меня успела сработать одна из закладок, одноразовая, на еще одно перерождение. И вот он я тут, в мире очень человечных демонов, духов и богов, активно, но относительно скрытно вмешивающихся в будущее данной реальности. Этот мир наверняка станет последним для моей личности. Но это также мир великих возможностей, еще больших вершин и столь же умопомрачительных падений. Да что там, за примерами ходить далеко и не нужно. Сильнейшее местное светлое божество, создавшие и поспособствовавшие зарождению аж целых 5 жизнеспособных рас, каким-то образом умудрилась умереть окончательно. Мертвый бог, оксюморон, однако, очень интересный мир, и у меня на него грандиозные планы. А вот что будет после, над этим действительно можно подумать потом. Следующее утро. Ничто не предвещало беды, да, ну, для моей молчаливой охраны сопровождения. Для меня-то это наоборот, радостное достижение. Вчера вечером, во время семейного ужина, я спокойным, повседневным тоном попросил прогуляться, наконец, в город ради покупки пары личных мелочей. Витавший в своих мыслях отец, предсказуемо, разрешил. Я, естественно, знал заранее, в какой момент и каким тоном спросить для положительного ответа с максимально возможной вероятностью, даже овеществлять ничего не пришлось. Так-то все эти 15 лет моей последней жизни я пробыл почти что в заперти, то в нашем основном обиталище замке, то в прочих резиденциях, принадлежащих дому, где ради обучения с нанятыми репетиторами, где в качестве молчаливой компании отцу или маме, пока те наносят визит в то или иное место наших земель по мелким делам или рабочим моментам, вроде встреч с другими чистокровными демонами. Тут и воспитание, и ненавязчивое обучение, и смена обстановки ради повышения продуктивности. На большую самостоятельность рассчитывать не приходилось, ни с моими странностями. Думаю, стоит на секунду отвлечься от текущей ситуации и припомнить эти самые странности. Во-первых, конечно, поведение, манера держать себя в разговорах и со сверстниками, не совсем детские реакции на те или иные раздражители, все это не скроешь, и с течением времени это проявляется все сильнее. Точнее, даже не так, я сознательно показывал то, что можно показать. Это скоро возымеет и свои определенные плюсы, несмотря на настороженность родственников и, соответственно, усиленный надзор. Хотя должен признать, детское тело очень сильно влияет как на поведение, так и на мышление с мотивацией. Стариком я себя отнюдь не ощущаю. Во-вторых, в детстве, сразу после моего рождения, произошел один курьез со мной и моими тонкими энергетическими оболочками, ответственными за магию и жизненную энергию. Я, конечно, слышал еще в своем первом мире о межмировых паразитах, и даже о межреальностных богах, что питаются особым составом из энергии непутевых перерожденцев, но шанс на подобное, как ни посмотри, представлялся мне чрезвычайно астрономически малым. И я уж точно не думал, что подобное однажды произойдет и со мной. Само перерождение на принимающей стороне, если вы не в курсе, происходит таким образом. Некоторые части, например, моей души вселяются в эмбрион вполне себе естественным образом, как если бы рождался новый человек или демон. Однако есть и лишние лоскуты, место для которых образуется лишь со временем, принадлежа до этого взрослому опытному разумному. Они попросту не влезают в неготовый к этому сосуд. Все вместе они начинают постепенно, медленно соединяться в новый узор калейдоскопа будущей новой старой личности аккурат с момента, как на сосуд перестает влиять энергетика матери, то есть начинают они это делать именно в момент рождения. Мое сознание в это время, опять же постепенно обретает власть над телом, находясь поначалу вне его. Сознание, кстати, изменяется, подстраивается, интегрируется в тело так же активно, как растет и подготавливается для принятия сам организм. Такое происходит повсеместно, и разница лишь в том, что моя душа не была очищена от прежнего бренного груза воспоминаний, и личность сохранилась получше, чем в остальных случаях. Ну так вот, наблюдая свой момент рождения со стороны, я заметил неладное, а именно некую присосавшуюся к частям моей души духовную надстройку, которую тут же принялся анализировать, что, на удивление, вышло достаточно легко. В надстройке оказался легко расшифровываемый клубок алгоритмов со всей необходимой информацией. Называлась надстройка системой бога игр, и если вникнуть в саму суть, представляла из себя злостного латентного паразита, и по сути могла перманентно повредить мой хокус, мое восприятие слоев и граней, вместо этого заменив его на нечто вроде довольно плоского и ограниченного цифрового видения мира. Пока я разбирался, а затем и обтекал с этой коварной наглости, система успела начать делать свое черное дело. Хотя, в итоге, мне все же повезло, и до негативных последствий дело так и не дошло. Даже больше, от нее осталась кое-какая польза. Происходит ее внедрение в суть носителя таким образом. Поначалу именно система тратит свою энергию на переделку и значительное усиление пользователя. Естественно, усиление от носителя прямо скрывается, он не должен ощутить никаких изменений. Но если тот все же решает выполнить поставленное системой условие, некий так называемый квест, то система поощряет пользователя, разблокируя часть новых сил. Моментальное вознаграждение выступает в качестве довольно вкусного пряника, поэтому носитель очень быстро мотивируется, привыкает слушаться систему, и далее перестает даже и задумываться о том, чтобы избавиться от нее, пока не поздно. На определенном этапе, разумеется, аттракцион неслыханной щедрости незаметно заканчивается, и раскочегаренный, вошедший в раж носитель продолжает расти над собой уже лишь по инерции, за счет собственных усилий и личного потенциала. Причем система его скрытно тормозит, выдавая очередную разблокировку за все то же вознаграждение системы. Затем, все еще хуже, система начинает все так же скрытно забирать свой процент. В конце концов, носитель за свою жизнь с системой добивается в плане роста личной силы даже меньшего, чем без нее, при условии, что он вообще знает, как самостоятельно развиваться. Ну а уж после смерти тела, душа наверняка уходит этому самому богу игр, кем бы он ни был. Так что даже если носитель умрет молодым, и доение с него духовной энергии выйдет недолгим, создатель системы все равно остается в плюсе, несмотря на первоначальные затраты энергии, вкладываемые в каждый экземпляр системы. Но не в моем случае. Система успела лишь сделать серьезный постоянный буст выработки моей жизненной энергии, усилить мой источник энергии демонической, создать мне с нуля пул для чистой духовной энергии, и только начала пытаться заблокировать, скрыть результат, как я во всем разобрался и развоплотил это безобразие, сохранив, конечно, при этом положительные результаты ее работы. Чуть не надорвался тогда о веществлении и развоплощении души или ее надстроек с потенциальной реальности. Очень сложная задача для моих воли и понимания, вряд ли я еще когда-нибудь решусь на подобное. Кстати, для тех из вас, кто вообще не знает, о чем речь, у большинства разумных, даже у обычных людей, имеется два типа энергии – жизненная, телесная и духовная. При выпускании наружу духовной определенным образом, она, смешиваясь с вездесущим эфиром, превращается в то, что маги используют для различного колдовства с использованием формул, знаков, рун, к кругов и прочих ручных костылей. У демонов и некоторых других существ это устроено чуть по-другому. Наша духовная энергия при выпускании наружу сначала проходит через источник и смешивается в нем с частью нашей жизненной энергии, что придает ей, во-первых, демонический оттенок, во-вторых, предрасположенность к стихии или какой-нибудь родовой особенности, и в-третьих, свойство интуитивного управления. Для того, чтобы демон смог использовать человеческую магию, он должен либо каждый раз очищать духовную энергию при выпуске наружу, либо долгими тренировками создать и развить пул, где будет скапливаться его уже очищенная духовная энергия. И так уж сложилось. В общем, этот запас у меня при рождении получился как у взрослого высшего демона-мага. При этом источник также выдавал достаточно смеси, чтобы я мог полноценно работать как демонической, так и человеческой магией. На этом фоне повышенная жизненная энергия даже как-то потерялась и не засчиталась за особую странность. Все это, конечно же, очень быстро заметили при очередном осмотре у врача и подняли тревогу. Мой случай, как я потом узнал, не уникален, но довольно редок, да и качественно тоже выделяется среди прочих. Достаточно для того, чтобы за мной устроить круглосуточное наблюдение и не выпускать из домашних условий вплоть до этого времени. С одной стороны, излишняя опека, но с другой, это мне на руку в смысле того, что все странности поведения можно спихнуть на данную патологию. Уже и не говоря о том, насколько мощный мне это обеспечило старт в плане местного магического образования и овладения моей родовой особенностью, которую я пробудил в 6 лет, абсолютный, между прочим, рекорд нашего дома. Особенность Феникс заключается в частичном или полном переводе материи тела в энергетическую форму, что выглядит и имеет свойство магического пламени. Побочным эффектом и приятным бонусом является приведение тела в идеальное состояние при переводе обратно, такая себе мгновенная регенерация. Правда, очень прожорливая в плане демонической энергии, стоит заметить. Активируется способность инстинктивно, при ранении, что на начальных этапах весьма удобно. Однако я планирую со временем перевести ее на сознательное использование. Я знаю, что это возможно, и даже мог бы сказать, когда примерно у меня это получится, вот только вскоре текущие события побегут вскачь, и приемлемые варианты моего будущего зависят от столь нестабильных факторов, что даже мне сложно будет все проконтролировать. Восклицательный знак. Приехали. Выдал я вслух, так как, признаться должен, слегка заскучал. Вплоть до того, что в записи своей будущей автобиографии даже докатился до пространных объяснений. И если о системе из числа жителей этого мира, наверное, мало кто мог иметь возможность услышать, и она еще могла бы хоть кому-нибудь быть интересной, то уж такие вещи, как базовое устройство энергии разумных, за дело, ручку двери на себя, и поехали, дальше будет образ событий со стороны, как я увидел и запомнил основной слой текущей реальности, преисподняя, окрестности агрокультурного города Аурос, момент времени, утро, 18 лет до событий Ха, выглядящее старомодной с точки зрения молодых недавно перерожденных демонов, самоходная зачарованная карета в каком-то смысле даже больше соответствует обстановке, чем изредка попадающиеся автомобили на магической тяге. Вокруг далеко не новые дома характерного такого сельско-поселкового вида, низкие, скорее декоративные каменные стенки участков, мощеная дорога и скромное озеленение в виде редких деревьев по бокам от нее, тихий, на первый взгляд ничем не примечательный, и в обычное время не столь уж и оживленный город, скорее, даже городок. И это несмотря на то, что Аурос практически соседствует с территориями влиятельного дома Агарис, а на юге, в десятки километров отсюда, находится числящийся за подчиненными текущего владыки Вильзевула летающий город Агриас, культурно-туристическая горячая точка, место проведения рейтинговых игр и центр регуляции климата всей преисподней. И еще, по совместительству, исследовательский центр, в котором хранится научное наследие первых владык демонов, а также место производства фигур зла, для которых используют выращиваемые исключительно на данном летающем острове кристаллу. О последних двух ролях острова мало кто догадывается, или, тем более, знает наверняка. Однако еще меньшее количество разумных ведает о том, что именно тут, в Аурасе, обустроена лаборатория Аджуки Вильзевула, которую тот иногда посещает ради уединенных размышлений над делами Агриаса. На самом деле, удобно, и от самого исследовательского центра буквально крылом подать, и в тихом городке не так шумно, как в Агриасе, там много помощников, и каждый активно требует внимания к своим проектам. Возвращаясь к умеренно колесящей по малооживленной дороге карете с VIP-персоной из дома Феникс внутри, ничто не предвещало. Водитель кареты уныло рассматривал однообразную дорогу. И зачем молодому господину потребовалось в эту глухомань ехать? 3 часа Церберу под хвост. Наверняка сейчас, в очередной раз, пронеслось у него в голове. Почувствовав подступающий зевок, перерожденный демон встряхнулся и попытался взбодриться. На его должность огромный конкурс, и на ней задерживаются только профессионалы своего дела. Не хватало еще потерять бдительность с таким пассажиром на борту. Однако усталому телу и разуму было не объяснить ситуацию. Ночь мужчина провел очень продуктивно и приятно, с симпатичной новенькой демонессой из числа прислуги. И такой поворот событий тоже ничего не предвещало. Просто вчера, как раз в момент, когда молодой господин Райзер шел мимо, домой с тренировки, демон-водитель, еще ничего не подозревавший, попытался поговорить с девушкой, на которую уже давно положил глаз. Вот только, когда он ее окликнул и попытался подойти, как-то неудачно споткнулся на ровном месте и неловко прижал ее к стенке. Проходящий мимо молодой господин обратил на это внимание и вместо недоумевающих или возмущенных взглядов, лишь тихонько и одобрительно хмыкнул. Перепуганная парочка, в каком-то смысле приняли данный знак за разрешение и инструкцию к дальнейшему действию, из-за чего слегка нервно посмеиваясь, ушли в буфет для обслуживающего персонала. Там они разговорились. Демон как-то очень удачно припомнил и применил комплимент. Девушка смущенно стрельнула глазками в ответ, и пошло-поехало, и как-то приехала к постели. Ничто не предвещало, но вдруг, почти под колеса кареты, наперерез, устремившись за вылетевшим из-за угла мячиком, бросился ребенок. Директива на этот счет у водителей ВИПов была однозначна и весьма сурова. Вжать тревожную кнопку, не останавливаться, объехать, при невозможности, давить. Увы, инструкция действительно написана кровью жертв удавшихся террористических актов, а в истории демонов и людей были и еще более подлые отвлекающие маневры. Однако именно сегодняшний демон, к счастью, имел другое мнение. Был бы на его месте кто угодно другой из числа водителей дома, и все бы пошло по инструкции, однако именно ему почему-то повезло попасться с утра на глаза главному охраны молодого господина первым. Нога мужчины утопила тормоз до пола, колеса завизжали от трения об камень, накрылись магическими кругами, и почти моментально остановили транспортное средство. Тормозной путь, при всей массе добротно сделанной кареты, составил всего 1 метр, что означало, что даже при магической компенсации инерции пассажиров и водителя, их должно было не слабо тряхнуть, что, собственно, и произошло. Пришедший в себя после рывка вперед, водитель оценил ситуацию и скривился от предчувствия неприятностей на свою голову. Ребенок при этом испуганным зверьком метнулся в сторону обочины, расправив свои пока что маленькие демонические крылья. Надо проверить молодого господина. Ой, чую беду. Опять же, судя по взволнованному взгляду водителя назад, на поднятую непрозрачную разделительную перегородку, пронеслось у него в голове. Вот только, когда он вышел, он тут же услышал звук открываемой двери пассажирского отделения с другой стороны кареты. Разумеется, сразу посерьезнев, демон в 2 быстрых прыжка обогнул высокий транспорт в попытке увидеть, что там происходит, но, кроме приоткрытой двери, не успел заметить ровным счетом ничего. Заглянув на мгновение в салон, водитель пулей метнулся к своему рабочему месту, и уже больше не думая ни о каких последствиях лично для себя, ударил тревожную клавишу кулаком. Ведь внутри кареты, насколько он увидел, оказалось пусто. Спустя всего 5 секунд, у кареты уже круто тормозила замыкающая машина кортежа с частью охраны. 30 минут спустя, рассредоточиться, работаем по 3-му протоколу. Поняв все уже с первых слов взволнованного водителя, и не став терять время на длинную брань и несвоевременный разбор полетов, приказал глава охраны. Широкоплечий, с усеянным шрамами лицом, мужчина в черном деловом костюме с галстуком в темпе развернул крылья и взлетел. С воздуха он надеялся увидеть больше, если не самих удирающих похитителей, то хотя бы их след. Возможно, удалось бы заметить краем глаза блондинистую шевелюру молодого господина, или его одежду приметного светлого цвета. Для своей первой поездки в город он наделся в темные брюки, кремового цвета сорочку и простой серый плащ, все из лучших материалов и самых на данный момент стильных фасонов, но максимально неброское, не кричащее издалека о статусе владельца. По-быстрому осмотревшись, Глава охраны заметно посмурнел. Как неудачно сложилось. Вся площадь впереди за стенкой, в направлении, куда предположительно могли рвануть похитители, буквально кишела низкими фигурами в серых плащах. Многие ходили с сопровождением из взрослых. Как спустя десяток секунд передали подчиненные главы охраны, эта толпа молодых демонов, поток из нескольких классов школы, что приехали на местную экскурсию. А плащи, это у них школьная выходная форма такая. Командир охранников рвал и метал, но после непродолжительных попыток своими подконтрольными силами хоть как-то окружить и заблокировать данное броуновское движение, разросшееся на пару кварталов, быстро пришел к выводу, что эта задача сродни черпанию воды ситом, самым обычным, а не каким-нибудь магическим. Затем, спустя минут пять препирательств командира по коммуникационному кругу с кем-то из основного поместья, возле машины эскорта начала формироваться окружность телепорта с гербом дома Феникс в ней. В тот же миг до ушей охраны донесся множественный рык собачьих пастей, через телепорт спора прошел одевающийся на ходу штатный кинолог дома вместе с тремя адскими гончими разводимой только у фениксов породы. До славно известных церберов с их внушительной боевой внешностью гончим было далеко, однако даже одна голова с изредка вырывающимися язычками пламени, полутораметровый рост в холке и окрас в стиле земных доберманов все равно делали их вид солидным. Да и другая у них основная функция, не боевая, это были первоклассные ищейки, способные учуять энергетический след цели, даже если та ушла со слежки телепортом. Не тратя времени на приветствие, демон-кинолог оглянулся, резким свистом заставил поразбревшихся было гончих собраться у своих ног, обмазал им носы вынутой из-за пазухи некой шелковой тряпкой, и с силой толкнул в указанную командиром охраны сторону. Погоня началась, и тут же, можно сказать, закончилась, спустя какие-то полминуты. Псы, вместе со всей оравой демонов дома за собой, ломанулись через рядом находящееся поле, оставив позади площадь со скоплением сероплащников. Через поле, над которым в данный момент как-то слишком неудачно для погони аэрозольно распылялись пестициды от адских вредителей. Коренастый фермер-мужичок от неожиданного зрелища несущихся почти что на него людей в форме аж свалился со своего трактора с прицепом цистерной, нелепо взмахнув крыльями. Погоне, впрочем, было не до него и не до безвредной для них отравы. И так бы демоны дома и продолжили следовать за гончими, но те вдруг резко остановились, заскулили и начали периодически чихать, изрыгая в процессе огонь в воздух. Кинолог осмотрел псов, после чего встретился взглядом с главным охраны, и с написанным на лице сожалением покачал головой из стороны в сторону. «Ар, да что за...» Не удержался и высказался демон со шрамами на лице. «Вы двое, допросить фермера. Остальные, к машинам. Связь мне с Гальбертом. Придется вызывать полноценное подкрепление. Да уж...» Погоня вышла абсолютно провальной. Столько неудачливых совпадений, будто сама судьба не захотела, чтобы молодой господин был оперативно найден своей охраной. Кстати, о нем. Могу ли я узнать, из-за чего такая задержка, и что за шум? Подошедшие к машинам демоны в определенный момент все как один, включая командира охраны, дружно прикипели взглядами ко всеми забытой карете с только что открывшейся дверью салона. Ведь из нее только что вышел никто иной, как сам Райзер Феникс, молодой гений, воплощение самого понятия талант и новая надежда своей семьи. «Молодой господин, вы все это время были в карете?» Колоссальным усилием воли подавив нервный тик, поинтересовался главный охраны, распихнув в стороны вставших столбами подчиненных и пройдя поближе к VIP-персоне, дабы убедиться в ее истинности и сохранности.